Развлекся и Рон Финист, выгребая из-под себя мелкие камешки. Лампочка на фонаре потускнела раза в два, больше не тревожа глаза, погружая поле в еще большую мглу. Рона все не покидало ощущение, что все это лишь какой-то затянувшийся ночной кошмар. Нужно лишь попытаться проснуться и оказаться в своей уютной постели, в собственной комнате бревенчатого особняка. Но нет, не получалось. «Рон, что, Джек, греби сюда». Рон, посмотрев в сторону ближайшей вышки, где в темноте тлел огонек сигареты, убедился, что охрана не обращает на них внимания. Осторожно, ползком он приблизился к другу, устроившемуся возле самой ограды из колючки под напряжением. Большинство же народу после рассказанных ужасов предпочло держаться как можно дальше от ограды, так что подслушать и ненароком выдать их никто не мог. «В чем дело? Смотри!» Рон посмотрел в указанную сторону, на землю в метре от себя, но ничего интересного не увидел. «И что? Да ты совсем отупел, друг! Ложбинку в земле видишь!» И только теперь Финист понял, о чем ему говорил Вильямс. Площадка, на которой поставили загоны, была весьма ровной, но кое-где случались вот такие провалы, над которыми проволока проходила чуть выше, чем в любом другом месте, в сантиметрах 15-20 от земли. Но чтобы покинуть периметр, нужно прокопать еще довольно много, минимум 5 сантиметров в глубину и метр в длину, а земля под легким налетом песка довольно твердая. Рон ковырнул ее ногтем, и у него осталось ощущение, что он ковырял хорошо наезженную почву, почти бетон. «Думаешь, сможем?» — усомнился Финист. «Если постараемся, и если будем осторожны, то часа за 4 управимся». Рон кивнул. Он определил примерно такое же время. «Но что потом? Куда пойдем?» «К шаттлам. Они здесь чувствуют себя хозяевами и вряд ли особо сторожат их». Рон снова кивнул. «Да, это единственный шанс. Если сбежим, то подумают, что мы, как и остальные идиоты, убежали в пустыню, и в шаттлах нас искать никто не будет. В этом наш единственный шанс». Заметив шевеление друзей, приступивших к работе, к ним подгреб Жак. «Что вы делаете? Роем себе проход к свободе. А вдруг нас застукают? Вот и смотри, чтобы нас не застукали», — огрызнулся Джек. «Может, не надо, а вдруг застукают?» — заскулил Жак. «Не застукают», — попытался успокоить его Финист. «Им сейчас вообще не до нас. Они плавают в своих мирах грез». Друзья, обдирая пальцы до крови, продолжали копать, как могли, размягчая почву острыми гранями камней. Жак, суетясь, во все глаза смотрел в сторону охранной вышки, пытаясь определить, не засекли ли их еще. «Ну, долго еще?» — то и дело повторял он. Неизвестно, как долго они копали, проделали уже половину пути до выхода, но в какой-то момент Рон остановился. «Ты чего встал?» — зашептал Джек Вильямс. Финист не отвечал, боясь даже шевельнуться. Он явственно чувствовал чье-то присутствие. Очень близко, так, что даже начал слышать шум дыхания и запах. Легкий ветерок чуть сменил направление, и запах буквально шибанул в нос. Резкий, какой-то мускусный и смрадный одновременно. И эти два белесых огонька напротив. И тут над территорией зажегся свет. Сразу все лампы над всеми загонами. Рон резко отпрянул назад. Зверь выглядел ужасно. Слюнявые клыки, когти, высотой с большую свинью, а в длину даже две. Покрытый накладками брони, точно вымерший на земле броненосец. Правда, при виде света он сжался и сиганул прочь в спасительную темноту. А в соседнем загоне творилось что-то ужасное. Люди метались, кричали, звали на помощь. В страхе они налетали на проволоку с пропущенным по ней электрическим током. Они были готовы на все, лишь бы убежать от чудовища, проникшего к ним. И этот зверь метался в поисках добычи, цапая всех, до кого мог дотянуться. Наконец схватил ранее разодранную жертву и, перепрыгнув через ограждение, помчался прочь. Опомнилась охрана и начала стрелять из пулеметов. Дорожки фонтанчиков витиевато плясали по земле, заскакивая на территорию загонов. Видимо, охранники после одного-двух выкуренных косячков не могли сфокусировать взгляд на цели. Наконец зверя достали почти на вершине холма. На нем сошлись сразу две пулеметные очереди, разорвав цель почти пополам. Но стоило им замолчать, как на вершине появилось еще несколько стремительных монстров, и они, грозно рыкнув, схватили не только жертву своего неудачливого собрата, но и его самого. Разорвав и то, и другое пополам, умчались в ночь еще до того, как пулеметчики снова успели нажать на гашетки. «Не врали», – прошептал Джек. Вдвоем под шумок, пока все оставались под впечатлением увиденного, они быстренько забросали вырытый проход своими выработками, так что их преступления никто не заметил. Остаток ночи хоть и прошел спокойно, но заснуть все равно никто не смог. Жители благоденственных планет с почти истребленными кровожадными флорой и фауной еще долго находились под впечатлением от увиденного. «Хана беглецам», — снова прошептал Джек, — «не избежать им с ними встречи». «Вот уж точно», — согласился Рон. «Он уже не чаял когда-либо увидеть беглецов, и мы сами чуть добровольным ужином не стали. Жертвами нападения нубисов стали 15 человек, и только трое пострадали собственно от их клыков. Остальных расстреляли обкуренные пулеметчики. Еще человек 20, раненых когтями, клыками и пулями, отправили к рабам. Лечить их никто не думал. Между загонов ехала огромная ассенизаторская машина, даже надпись соответствующая на большом баке осталась. Такие машины используются на космодромах для откачки фекалий с малых челноков, не приспособленных для сброса накопившегося добра за борт. «Жрать дерьмо, что ли?» — недовольно пробурчал Джек, и Рон с ним согласился. «Дерьмо я жрать не буду. Баки сюда, а то голодными останетесь». Между тем кричали с машины, и несколько человек, подхватив опустевший бак из-под воды, поставили его у самой ограды. Оператор ассенизаторской машины направил в него раструб, и в бак хлынуло месиво, соответствующее дерьму как по консистенции, так и по цвету. Ближайшие к баку люди начали жадно черпать месиво руками и заглатывать. «Бобовая каша», — догадался Жак, когда до них дошел запах содержимого, — «только очень плохого качества». «Ну, дык, ясен пень, не ресторан», — резонно заметил Джек. Друзья начали пробиваться к баку. Они все хотели есть. Рону и Джеку удалось таки вдвоем пропихнуться и загрести немного в руки. Финист даже умудрился зачерпнуть для Жака и вывалить ему в ладони. Каша на вкус действительно оказалась дрянной. К тому же из бобов она состояла лишь наполовину. Остальное — какая-то кожура и до отвращения знакомый вкус пайков, которыми их кормили в трюме, пока добирались до Цербера. Тем не менее, живот немного отпустило. Даже эта еда все же лучше, чем просроченные концентраты. Тем временем невдалеке раздался рев. Он усиливался, пока не превратился во всезаполняющий гул. Даже земля стала дрожать, а над холмами поднялось облако пыли. Не сразу до всех дошло, что это взлетают шаттлы. Вскоре это подтвердилось, в небо один за другим поднимались огромные туши кораблей. «Вот и улетает наша надежда на спасение», — пробурчал Джек. После того, как все поели, а шаттлы скрылись в вышине, на холме в окружении многочисленной охраны появился их мучитель. «Пожрали», — раздался над полем его голос. «Пожрали, а помыться хотите?» Толпа понуро молчала, глядя на истязателя. «Что-то я не пойму, то ли я оглох, то ли вы не хотите помыться». «Ну, хотим», — прокричало несколько голосов. Потом пошел целый вал, подтверждающий, что все хотят мыться. Рон от напоминания о помывке весь зачесался. «Оно и понятно, месяц в корке засохшего дерьма и рвоты. Вы плохо учитесь», — горестно покачал головой Кэрби Морфеус и, обратившись к охране, произнес: «Напомните им, парни, как нужно обращаться ко мне». Охрана, вооруженная крупнокалиберными ружьями, начала стрелять по загонам в самую гущу людей. Расстреляв порошку, они остановились, и другой голос произнес: «Как нужно обращаться к своему повелителю, скоты». «Ну». Секунд через 10 на колени упал первый человек, за ним опустились остальные. «Итак, хотите помыться?» — еще раз спросил Морфеус. «Хотим, повелитель». «Не верю». «Хотим, повелитель». «Уже верю, но плохо слышу». «Хотим, повелитель». «А хотите, чтобы на вас больше не нападали ночные монстры?» «Хотим, повелитель». «Что ж, тогда вы постройте для себя казармы, которые станут вашими крепостями. Сейчас вас разделят на сотни. Запомните своих командиров. Теперь они ваши отцы и матери. Хочу вас обрадовать. Помоетесь сегодня все, но вот поесть удастся только лучшим. Сотня, закончившая строительство позже всех и хуже всех, этой радости лишится. А теперь строится в шеренге по правую руку от своих командиров», — прокричал Кэрби, указав на 40 человек, стоящих в линию. «Нужно держаться вместе», — проговорил Джек, когда люди поспешили прочь от загонов. «Нужно еще выбрать командира получше», — добавил Рон. «Как их тут выберешь?» — спросил Жак. по лицу. Мы на подсознательном уровне по чертам лица можем определить характер человека. Добрый, злой. Мы поняли, кивнул Джек, вытягивая голову и пытаясь рассмотреть хоть кого-то из командиров. Только это невозможно, плаксиво заметил Жак, вертя головой. Рай согласился с выводом. Толпа не позволяла рассмотреть хоть кого-нибудь из предложенных Морфеусом сотников. А линии сотен начали расти, точно ленточные черви. Тут уже стало не до выбора сотника, лишь бы куда приткнуться. Когда шеренги выровнялись, вдоль них пошли сотники, отсчитывая количество. Лишних они безжалостно отпихивали, но то тут, то там звучали голоса сотников о нехватке, и отверженные, точно загнанные звери, чувствуя во всем этом какой-то подвох, спешили занять свободные места. Не повезло и друзьям. Они стали лишними в одной из шеренг и в куче других метались по поляне, выискивая сотников с поднятыми руками. Именно они кричали о недоборе. «Туда!» — указывал в одну сторону Рон. «Сюда!» — кричал Джек, показывая в противоположную сторону. Не получилось. Стоило им только метнуться, туда или сюда, как сотник уже опускал руку и кричал. «Сотня!» В итоге в стороне от ровных шеренг осталось стоять человек 60. «Что ж, Гром, это твои!» — кивнул на толпу Морфеус. «И сдается мне, что они вечные доходяги. Посмотрим!» Криво усмехнувшись, прогудел Громила. Действительно, очень большой человек по кличке Гром приблизился к лишним и с таким презрением, которое только можно выказать взглядом и голосом, сказал: «Теперь вы моя хромая сотня, а я ваш сотник Гром». Повелитель выразил мнение, что вы вечные доходяги, отребье, которое ничего не стоит и скоро откинет копыта, став кормежкой для нубисов. Но я его заверил, что это не так, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы это действительно стало не так. Более того, моими стараниями вы станете первыми, лучшими в легионе. Рон и Джек понятливо переглянулись. Для хромой сотни это означало только одно. Их будут гонять в хвост и в гриву на порядок больше, чем остальных. Вот и выбрали лучшего командира. В пустоту, ни на кого не глядя, произнес Жак, до которого тоже дошла эта очевидная мысль. «За мной, вонючие животные!» Махнул рукой сотник Гром и побежал за полнокровными сотнями, уходящими за холмы под руководством сотников. Рона удивило, что теперь при них нет никакой охраны. Лишь у сотников пояс с пистолетом и дополнительными обоймами к нему. Возникла мысль, что если они набросятся на него всем скопом, то запросто одержат верх. А что потом? Подумал Финист. С одним пистолетом против этого психа с десятками вооруженных охранников. Или бежать. Куда? Шаттлы улетели, неизвестно, когда прилетят. Так что этот пистолетик не поможет отбиться от нубисов ночью, даже если мы каким-то чудом сумеем выжить, не сдохнув от жажды и голода. Потому и бежали сотники так уверенно, не боясь нападения, и их отпустили, не боясь, что пленники разбегутся. Все хотят жить, повинуясь инстинкту самосохранения, и никто не уйдет от источника воды и еды, даже если для этого придется что-то делать и терпеть унижение. Да и пистолеты эти, как и колючая проволока, скорее всего, для защиты не от нас, а от нубисов, подумал Рон. Хромая сотня, двигавшаяся за легко бегущим сотником Громом, догнала остальных лишь в самом конце путешествия. По пути от сотника они получили красные ленточки с указанием завязать их на локте правой руки. «На первое время», — пояснил сотник, — «так вам будет легче запомнить друг друга и не смешаться по дурости с остальными». Люди остановились на границе еще одной большой площади. По всему полю на равном удалении друг от друга лежало несколько десятков больших баллонов коричневого цвета. В центре стоял вкопанный в землю шест, а на нем какой-то плакат. «Итак, тощие крысы», — произнес сотник Гром, повернувшись. «Вам предстоит построить себе казарму. Вон в тех баллонах строительная пена. На шесте, с одной стороны план казармы, что вам предстоит соорудить, с другой — план всего городка. Баллоны лежат на территории, где вы должны построить казармы. Пены на все строение не хватит, потому технология строительства такая. Делаете кирпичи пополам из строительной пены и песка, последнего здесь навалом», — топнул ногой сотник. «Вас всего 60 человек против полных сотен конкурентов, так что придется постараться, чтобы не стать последними или худшими строителями, иначе очень пожалеете. Вы лишитесь еды, но я вас накормлю песком. Уверяю вас, вы будете жрать его, точно манну небесную. Будете жрать и еще чавкать от удовольствия». «Помяните мое слово», нахмурившись и уперев кулаки в бока, пообещал сотник, и Рон легко поверил его угрозе. «Вы должны сделать все, я повторяю, все, чтобы стать лучшими. Выбор расположения казармы за вами», многозначительно оглядев подопечных, добавил сотник Гром. «На старт! Внимание! Марш!» Раздался чей-то возглас, и грохнул выстрел. «Ну, чего застыли, курицы ощипанные!» Рявкнул сотник Гром, в ярости брызгая слюной. «Выбирайте лучшее место для казармы!» Хромая сотня понеслась вниз с холма вслед за остальными многочисленными сотнями. «К краю! К краю!» — кричал финист в общем гвалте. Они стартовали слишком поздно, поэтому все первые баллоны оказались заняты в один момент. К дальним не представлялось возможным пробраться из-за сильного отставания от ушедших вперед, но и к боковым пробиться не получалось. Полнокровные сотни оттесняли их от флангов. И так уж получилось, что хромая сотня оказалась почти в самом центре поля. Их оттеснили от тех баллонов, которые были ближе всего к холмам, имевшим у подножий большое количество драгоценного песка. Хромая сотня заметалась, понимая, что построить казарму быстро никак не получится. Песка под ногами мало, и его придется таскать с окраин, а их мало, и бегать далеко. «Песок жрать не очень-то хочется», — подумал Рон и, вспомнив об угрозе, взглянул в сторону сотника Грома. Финист его легко узнал среди десятков остальных сотников, наблюдавших за действиями своих отрядов с холма, по грозной стойке. Широко расставленные ноги и руки, упертые в бока. О том, какое у него было злое выражение лица, даже думать не хотелось. «Хромая сотня!» – неожиданно для самого себя закричал финист, встав на 200-литровый баллон и замахав руками, чтобы его лучше увидели товарищи по несчастью. Люди с красными повязками на руках устремили на него свои взоры. «Люди, нам здесь не успеть построить строение раньше кого бы то ни было. Что же ты предлагаешь, парень? Нужно отбить место на границе сектора. Но их больше, а нас всего 60 человек», – резонно возразил мужчина-ботаник. «Да, но на нашей стороне эффект неожиданности». Люди стали переглядываться, явно не собираясь слушать какого-то пацана, и финист решил добить. «Нам нужно сравнять шансы. Или вы решили нажраться песка?» «Нет, тогда вперед. Хватайте камни, и за мной». Рон спрыгнул с баллона и поднял довольно увесистый камешек граммов на 100. «Жак, что? У тебя хорошая память на мелочи. Дуй к плану и изучи его со всей доскональностью, пока мы будем отбивать себе место под солнцем». «Понял». Сразу повеселел Жак, которому не улыбалась перспектива драки. «Вперед!» Во все горло заорал финист, ослепленный собственной яростью. «А!» Ломанулась за ним толпа, которой нечего терять. Финист вел их к самому крайнему баллону, и неспроста. Мало того, что это одно из выгодных мест, так и сотня с желтыми повязками, занявшая это место, уже успела немного рассредоточиться. «Бросай!» Скомандовал Рон и бросил свой первый камень в какого-то громилу, который однажды отобрал у него брикет с концентратами, и потому Рон не почувствовал к нему никакой жалости. Камень попал удачно, и здоровяк рухнул как подкошенный, схватившись за голову. Полетели камни остальных, метнул последний снаряд Рон, и еще несколько десятков человек попадали на жесткую землю, держась за ушибленные места. Потом в эту толпу вломилась хромая сотня, начав колошматить всех направо и налево. Атакованные люди в желтых повязках опешили и отступили под диким натиском. «Проваливайте! Это наша территория!» «Но!» Попытался кто-то возразить, и в него полетел очередной камень Рона, успевшего поднять еще несколько снарядов. Его примеру последовали остальные. И желтым не осталось ничего, кроме как отступить. «Соберите камни в кучу у баллона», — распорядился Рон. «Вдруг они захотят вернуться или другие попробуют напасть». В одну минуту у баллона вырос небольшой курган метровой высоты. «А теперь за песком. Но в чем его нести?» – спросил кто-то. «В том же, в чем и остальные», – указал финист на многочисленные караваны спешащих к холмам и обратно людей. «В куртках, рубашках, точно. Большая часть людей убежала к холмам за строительным материалом. Рон с Джеком и еще десятком людей в качестве охраны остались у баллона. Разобраться с емкостью оказалось несложно. Нажимаешь рычаг, и из раструба под давлением буквально выстреливает гель, на глазах увеличивающийся в объеме раз в 10. С этим гелем, пока он не успел застыть, и нужно мешать песок, а потом вылепливать из него кирпичи. Соседи уже начали делать первые блоки. «Да где там Жак?» Занервничал Рон, оглядываясь. Уж не прибили ли его желтые в отместку за наше нападение? Нет, вон бежит, показал на друга Джек. Отлично, разобрался с планом, Жак. Ага, тогда разметь границы. Жак начал суетиться, бегать по площадке, смотреть какие-то ориентиры, сверяться с соседями, и, наконец, сориентировавшись, принялся чертить каблуком своего ботинка по земле устрашающе длинные линии. «Парень, ты ничего не напутал?» — спросил его какой-то мужик. «Нет, а в чем дело? Нас всего 60, а ты расчертил, как все остальные, на сотню». «Он прав, нужно делать на сотню», — заступился Рон за Жака. «Почему?» «Потому что нам никаких других указаний этот гром не давал. Значит, нужно делать, как все. А ты чего вообще раскомандовался? Хочешь оспорить?» Взвился финист, которого бесило, что в такой ответственный момент, когда под угрозой перспектива нажраться песка, кто-то начинает бузить и оспаривать старшинство. «Может, сначала построим, пожрем и помоемся, а уже потом начнем выяснять отношения?» «А, мужик отступил, может, от лихорадочного блеска в глазах паренька, неодобрительных взглядов остальных красных из хромой сотни, а может, просто внял голосу разума. Ладно, тогда за работу». Тут как раз подоспели первые партии песка, и Рон, Джек и Жак начали месить первые кирпичи. Когда уставали, сменялись с охраной строительного объекта или с носильщиками песка. Потом снова месить. Жак, запомнивший все параметры, поправлял: если кто-то выбивался из стандарта, то и дело приговаривая: берегите пену. Нам еще крышу из нее делать и как цементирующий раствор использовать. Сразу же начали расти груды пеноблоков. Их сначала тоже решили складировать в одной куче, а не укладывать сразу на землю, торопясь возвести казарму. И Рон скоро похвалил себя за такое решение, когда на другом конце стройки возникла масштабная драка, кто-то у кого-то решил украсть кирпичи, лежащие соблазнительно близко. Свое богатство все же пришлось защищать от воров. Группа зеленых, когда солнце уже было в зените, решила напасть на малочисленную хромую сотню и отбить у них все, что они успели налепить. Но не тут-то было. Красные, спрятавшись за выставленной стеной кирпичей, обстреляли нападавших заблаговременно запасенными камнями, в то время как снаряды зеленых не доставали цели, отлетая от кирпичей. В схватку тут же вмешивались приходившие с грузом песка другие члены хромой сотни, и вероломным мародерам не осталось ничего другого, кроме как отступить с позором и продолжать возводить казарму своими силами. Пришло время возведения стен. Тут уже пришлось схватиться с белыми. Они держались дольше и прорвались под обстрелом, так что даже пришлось схватиться в рукопашную. Рон бился, кусался, пинался. Отчаянно защищали свое добро и остальные, но все равно без потерь не обошлось. После минутной свалки, которая показалась долгой, белые ушли с 10 кирпичами, что, по-любому, немало. Люди работали без устали, строя, меся и лепя кирпичи, таская песок, охраняя. Мало-помалу здание росло. Хромая сотня сильно отставала от лидеров. Это все хорошо видели чисто визуально, но, к счастью для них, они не являлись последними. Кто-то много потерял в результате схваток всех со всеми, которые были нередки. К счастью для хромой сотни, она не стала жертвой сговора, когда две сотни нападали на одну, начали лепить крышу. Вот где пригодилась интуиция Жака. На крышу пошла почти чистая строительная цена, лишь с небольшим количеством песка. В то время как у некоторых соседей крыша сильно прогибалась под собственным весом, и все понимали, что она так продержится недолго и рано или поздно обрушится. Наступил вечер, и изможденные тяжелой и очень нервной работой, все в кровоподтеках и синяках, расселись возле казармы. К ним с холма, все это время наблюдавшие за работой, лениво попивая воду из фляжек, спускались сотники. «Неплохо», — кивал сотник Гром, обходя казарму и побывав внутри. Приехало несколько машин, и с них свалили пластиковые конструкции, оказавшиеся элементами двухъярусных кроватей, а также мешки спальников вместо матрасов, одеял и подушек. Но и это лучше, чем ничего. Собрали их по 50 штук на казарму. Посмотреть результат работы приехал сам Керби Морфеус в легком открытом джипе. Он обходил казармы, бил ногой по стенам, осматривал внутренние пространства и давал свою оценку. После его обхода определились штрафники, которым сегодня предстояло остаться без ужина. Впрочем, последних определить было проще всего. Это те, кто даже не достроил свои казармы. Таких сотен насчиталось 3. Сейчас они ходили по всей территории и выжимали последние остатки строительной пены из валявшихся баллонов, чтобы доделать недостающие кирпичи. А твои как управились, Гром? Весьма похвально, командор. Сначала их, правда, загнали в центр, где им ничего не светило, но потом один паренек их в атаку повел. Тот, что в рваной рубашке. Так точно. Я так и думал. Как вы догадались, командор? Морфеус лишь усмехнулся, ничего не ответив. Давай их на помывку и все такое. Там уже все готово. Слушаюсь. Гром отбежал к своей хромой сотне. Эй, облезлые собаки, за мной на помывку и жрачку. Чтобы добежать от казарм до основного лагеря, потребовалось раза в 4 больше времени, чем утром. Уставшие на изнурительном строительстве, без капли воды, люди постоянно падали, чем заслуживали от сотника весьма нелестные замечания и болезненные тумаки. Тем не менее, все добежали, сотник никого не пристрелил, хотя не раз это обещал. Люди оказались в другой части разбойничьего лагеря за складами. Здесь они увидели большущий бак, возможно, топливный и множество трубок от него с душевыми набалдашниками на конце. «Сбрасывайте свое барахло, больше вы его не увидите», и мыться. Люди начали раздеваться. «Получить шампунь», — закричал седой старичок, потрясая бутылочками без этикеток. Люди с готовностью подставляли руки и спешили под душевой распределитель. Наконец пошла вода. Рон немного расслабился. Теплая вода, нагревшаяся за день от солнца, словно снимала усталость. Все начали ожесточенно мыться, шоркаться выплеснутым в руки шампунем. Тут кто-то дико заорал. Рон быстро протер глаза от пены, стараясь как можно быстрее заметить возможную опасность, и увидел, как кто-то скачет на месте, а в руках у него волосы. Потом закричали еще несколько человек. Финист с большим подозрением потрогал свою голову и понял, что облысел. Шампунь оказался с подвохом. Сотник Гром счастливо ржал. Видимо, эта шутка готовилась давно, потому как в стороне дико смеялись еще несколько десятков человек, тыкая в голых скачущих и шокированных людей пальцами. В итоге после помывки все оказались лысыми. Рон обеспокоился. Навсегда ли это? Может, они отрастут еще. Какая тебе разница? Спросил он себя. Ты больше уже не принадлежишь себе. Ты, расходный материал, так стоит ли беспокоиться из-за каких-то там волос? Одевайтесь, яйцеголовые. Загремел сотник Гром, отсмеявшись и утерев выступившие слезы. Одежда и все необходимое у тех складов. Члены хромой сотни потянулись в сторону указанных сотником складов. В дверях одного из них каптер раздавал единообразную одежду. Майки, трусы и обычные матросские робы, черные штаны и синяя гимнастерка. К этому прилагалась смешная белая шапочка и платок для защиты от пыли. Не иначе как со склада военно-космического флота, подумал Рон. Будьте благодарны повелителю за его щедрость, бильярдные шары. Тем временем продолжал гудеть Гром. Вы получаете новенькую форму прямо со склада, а не какие-то вшивые обноски. Из второй машины им выдавали еще кое-что немаловажное. Обувку с двумя парами носков внутри. Раздатчик интересовался размером, сверял его с размером комплекта и, если совпадало хотя бы приблизительно, бросал обмундирование под ноги. Рон получил одежду размером больше своего и порадовался, что не на размер меньше. С третьего склада выдали ремень, на котором финист с еще большей радостью обнаружил литровую пластиковую фляжку и подсумок со столовым набором, состоящим из пластиковой чашки, ложки и кружки. Как видите, повелитель щедро заботится о своих будущих солдатах, обеспечивая их всем необходимым. Теперь вы рекруты, макаки бритые. Гордитесь этим званием. Продолжал кричать Гром, прохаживаясь вдоль одевающихся рекрутов. Вслед за хромой сотней начали подтягиваться прочие сотни. Пошли жрать, башкозадые. Прием пищи прошел цивилизованнее, чем утром. Раздатчики-рабы, занимавшиеся также приготовлением пищи, накладывали в чашки всю ту же бобовую кашу с непонятными добавками, а воду рекруты черпали из бака, стоящего рядом. Здесь же они наполнили свои фляжки. Построиться, глисты ленточные. Сейчас я каждому нарисую на груди номер и буду звать вас по номерам, потому как вы недостойны иметь собственные имена. Сотник Гром, проходя вдоль строя, рисовал у каждого на груди химическим карандашом жирную цифру. Рону досталась цифра 15. Отлично. А теперь, на представление, мартышки безхвостые. представления перед тем же холмом с креслом почти у самой вершины пришлось ждать долго. Его, видимо, хотели показать всем сразу, и пришлось ждать, пока подойдут остальные помывшиеся и переодевшиеся рекруты в таких же черно-синих робах и с белыми шапками на головах. Не сразу Рон заметил небольшое дополнение – три столба, вкопанных в 2 метрах друг от друга. С них свисали ремни. Здесь явно должно было произойти что-то зловещее. Но что? Наконец все оказались в сборе, и свое место занял Кверби Морфеус. «Теперь мне гораздо приятнее смотреть на вас», – начал он. «Но я собрал вас не для того, чтобы полюбоваться, а исключительно для того, чтобы показать вам, что я всегда говорю правду. Приведите их», – бросил он своим помощникам, и вскоре из-за холма появились несколько человек. Выглядели они плохо. Изодранная и кровавая одежда, изможденные лица. Они едва стояли на ногах. «Кажись, беглецы», – проронил Джек. Рон кивнул, сказав: «Удивительно, что они выжили. Как их только нубисы не сожрали. Ну, если судить по количеству приведенных, то половину как раз сожрали», – заметил Жак. И действительно, перед Морфеусом бросили лишь 6 из 14 сбежавших. «Эти слизняки приползли всего несколько часов назад», – продолжил речь Кверби. «Они бы приползли на своих животах и раньше, но заблудились. Лишь взлетевшие утром шаттлы подсказали им путь к лагерю. Итак, вы хотите, чтобы я вас принял обратно, жалкие сморчки?» «Да», – прохрипел один из самых сильных. Остальные лишь кивали головами. «Не верю. Прими нас обратно, повелитель», – закричал другой, и его хором поддержали остальные. «Прими, повелитель. Мы сделаем все, что ты прикажешь, повелитель. Даже не знаю», – приняв равнодушно скучающий вид, пробормотал Морфеус. «Вон у меня сколько молодых и сильных парней. Зачем мне какие-то доходяги? Мы сделаем все, что ты прикажешь, повелитель. Смилуйся. Только прими нас обратно. Умоляем, повелитель». Следующие несколько минут несчастные умоляли возомнившего себя великим диктатором главаря разбойников принять их, простить, а значит, даровать жизнь. Наконец Морфеус, протянув правую ногу в пыльном сапоге, смиловался. «Целуйте. До зеркального блеска». Рон едва мог смотреть на происходящее, на то, как совсем опустившиеся люди буквально шлифовали своими языками сапог Морфеуса. Потом второй. Но смотреть приходилось. Сотник пристально следил за тем, чтобы никто из присутствующих не закрывал глаза и не отворачивался. В то же время радовался, что это не он, а мог бы быть среди них, если ночью им удалось бы сбежать, а потом бы их поймали. «Достаточно, вы 4 приняты. Благодарим, повелитель, благодарим». Прощенные на коленях, бормоча благодарности, попятились назад, спускаясь с холма. У кресла трона Кверби остались 2. Те, что сбежали после предупреждения, вспомнил их Финист. Морфеус подтвердил мысль Рона. «Вы 2 были в числе тех низших, кто сбежал после того, как я объявил о наказании за нарушение моих приказов и попыток бегства. Что ж, получите его. 20 ударов каждому». Несколько охранников подхватили под руки несчастных и повели к столбам, к которым быстро привязали ремнями. После чего за их спинами появился экзекутор с длинным хлыстом. Кверби кивнул, и палач начал свою работу. Взмах, легкий свист и оглушающий щелчок, после чего еще более оглушающий крик то одного, то другого несчастного. На ударе 5-7 они прекращали кричать. На 10-13 теряли сознание. Тем не менее, экзекутор выдал каждому положенную порцию плетей. Несчастных облили водой и оставили висеть до утра. Финист невольно подумал, а выживут ли они? Смогут ли нубисы или какие другие ночные животные, жадные до крови, войти в центр лагеря? Или наказанные останутся под охраной? Представление окончено, лупоглазые кожаные мячики. Первым закричал сотник Гром. «Разойтись по казармам, бегом марш!» Рон после столь тяжелого дня уснул сразу, только закрыв глаза, ни одной секунды не мучаясь мыслями о своей дальнейшей судьбе. «Встать, ублюдки! Начался новый день, так возрадуемся же ему!» Сквозь сон загремел голос сотника Грома. «Уж лучше бы он не наступил никогда», — подумал Финист, «а я бы умер и никогда бы больше не увидел его мерзкой рожи». Тем не менее, чтобы не заслужить удар стеком прохаживающегося вдоль рядов сотника, резво соскочил с койки. «Построиться перед казармой, в 3 шеренги, конопатые обезьяны, и не забудьте прихватить с собой мешки от спальников, живо!» Возле других казарм царило такое же оживление. Рекруты поспешно строились у стены выстроенных ими же казарм с пустыми мешками в руках. «Это ваши новые товарищи по оружию, недоразумение природы», — продолжал орать Гром, указывая на давешних прощенных беглецов с мешками из-под спальников в руках. Выглядели они жалко. Блуждание в песках и истязания не прошли для них даром, и сейчас беглецы едва держались на ногах, особенно те, что подверглись бичеванию. К удивлению Рона, они выжили. Встать в строй, вшитифозные. Пополнение пристроилось в хвост шеренг, увеличив каждую на 2 человека, а всю хромую сотню до 66 человек. «Хочу вас порадовать, сморчки. С сегодняшнего дня из вас начнут делать настоящих солдат. Потому к холмам бегом марш». Хромая сотня добежала до холмов, и Рон понял, для чего им мешки. «Заполнить их песком, гаденыши, под самый узел», — подтвердил страшные опасения финиста сотник. «Живо. Если он заставит нас с ними бегать, то мы все откинем копыта», — поделился своим мнением Джек. «Не думаю, что это самое худшее». «О чем это ты?» «Думаю, как и в случае со строительством, бег примет соревновательный характер с другими сотнями или на время, а проигравший будет жрать песок», — договорил за Джека Жак. «А с нами эти доходяги», — чертыхнулся Рон. Все с ненавистью посмотрели на вернувшихся и приданных хромой сотни беглецов, прекрасно понимая, что те не пробегут и километра, а изувер-сотник вряд ли ограничится такой малой дистанцией для своих подопечных. «Быстрее наполняйте, черепахи недоделанные, или мне тебе помочь, тварь», — склонился Гром над одним из высеченных, наполнявших свой мешок недостаточно быстро. «Нет, я сам». «Ты как отвечаешь, падаль?» — разозлился сотник и пнул несчастного в лицо, отчего тот отлетел на спину с рассеченной губой. «Как нужно отвечать своему командиру, кусок дерьма?» — пристал Гром ко второму высеченному. «Отвечать». Несчастный поспешно преклонил колено и, склонив голову, ответил: «Никак нет, господин сотник». «Правильно, коровий ты выкидыш. Встать. За мной бегом марш. И не дай бог, в пути у вас нечаянно развяжется мешок. Знаете, что делаем за нечаянно?» «Знаешь», — приценился сотник к еще одному рекруту. «Никак нет, господин сотник», — прокричала его жертва. «Так я тебе скажу. Бьют отчаянно. Так что вы у меня и зайдете кровавым поносом, недомерки. И еще. Придете последними, о завтраке и обеде можете забыть, а там и об ужине. Потому как сил заслужить его у вас не будет. Хотя кое-чего вы, конечно же, налопаетесь от пуза», — засмеялся Гром, сплюнув на песок. Сотник легко побежал по ему одному ведомому маршруту, так и не сказав, сколько предстоит пробежать времени или километров. А любую физическую нагрузку вынести психологически легче, зная конечную цифру. Мало того, что не было сил, было еще и неудобно. Мешок оказался очень тяжел, килограммов 10, не меньше. Рон пробовал по ходу движения забросить его за спину, но ремешок больно резал плечо. В руках, точно ребенка, долго нести не получалось, от этого руки очень быстро уставали. Так что единственный способ — это нести на плече. «Медленно, скоты, слишком медленно», — пробегая вдоль подобия строя, кричал Гром. «Вы плететесь, точно беременные черепахи, готовые вот-вот разродиться. Или вы так хотите отведать, каков на вкус песок? Так я вам могу помочь отведать его прямо сейчас. Сотня. Принять упор лежа». Начали отжим. Раз, два, три. Сотник, считая, шел вдоль делавших упражнения людей и, когда они приближались к земле, каждого тыкал лицом в песок своей ногой. 10. «Ну что, вкусно, сволочи? Хотите еще отведать?» 11. 12. Гром наступил на затылок эфинисту. Как Рон не старался перевести давление на лоб, все равно окунулся всем лицом. Побежали ящерицы с яйцами. После отжимания хромая сотня побежала еще медленнее. Солнце поднималось все выше над горизонтом Цербера и палило нещадно. Рекруты стали чаще пользоваться фляжками. Но кое-кого не спасала даже вода, на что не преминул указать сотник Гром. «Вы куда ломанулись, стадо баранов? Если вы не знали, то время засекается по последнему». Рон устало оглянулся. У него не осталось сил даже на то, чтобы выругаться мысленно. Их сегодняшнее пополнение тащилось в самом хвосте сильно растянувшегося строя, а один так вообще валялся на земле, лишь тяжело вздымающаяся спина показывала, что он еще жив. «И чего ждете, тупые креветки?» «Джек, «Давай за ним», — кивнул на лежащего финист.